Глава 51. Когда гулять стало холодно, Фрэнси записалась в общинный дом на курсы шитья и танцев. Она научилась разбираться в выкройках и управлять швейной машинкой. Надеялась, что со временем сама сможет шить себе платье. Она также осваивала танцы, которые назывались бальные, хотя ни она, ни ее партнеры не рассчитывали когда-нибудь оказаться на мероприятии, именуемом бал. Иногда ей попадался в партнеры набриолининый местный сердцеед, который ловко танцевал и требовал, чтобы она считала шаги. Иногда ее партнером становился 15-летний подросток в штанишках до колен. И тогда она требовала, чтобы он считал шаги. Ей нравилось танцевать, и она все схватывала на лету. Начала она готовиться и к экзаменам. «Что за книгу ты читаешь, Фрэнси?» «Геометрию взяла у Нили». «Что такое геометрия?» «Предмет, который сдают на экзаменах в колледж, мама». «Хорошо, только не засиживайся долго». «Как поживают моя мать и сестры?» — спросила Кэти у страхового агента. «Во-первых, я только что застраховал детишек вашей сестры, Сару и Стивена». «Да она же их застраховала сразу после рождения. Платит по никелю в неделю за полис». «О, это совсем другой полис. Страхование на дожитие». «Что это значит?» «Чтобы получить деньги, нужно дожить до определенного возраста. Дети получат по $1000 каждый, когда им исполнится 18 лет. Эта страховка позволит им учиться в колледже». «Бог ты мой! Сначала роды с доктором в больнице. Теперь страховка для колледжа. Что еще она придумает?» «Нет писем, мама?» Как всегда спросила Фрэнси, придя домой с работы. «Нет, только открытка от Эви». «Что у них нового?» «Ничего. Они снова переезжают из-за того, что Вилли барабанит. А больше ничего. Куда они переезжают?» «Эви нашла домик на одну семью на Кипрос-Хилл. Не понимаю, это еще Бруклин?» «Это по восточной ветке в сторону Нью-Йорка, на границе Бруклина с Квинсом. Недалеко от Крессент-стрит. Последняя остановка бродвейской электрички. Думаю, она так и будет последней, пока электричку не пустят до Ямайки». Мария Ромли лежала в своей узкой белоснежной постели. На голой стене над ее головой висело распятие. Три ее дочери и Фрэнси, старшая внучка, стояли возле кровати. «Ох, мне 85, и чует мое сердце, что это моя последняя болезнь. Я не боялась жизни, поэтому не боюсь смерти. Я не буду кривить душой и говорить: не плачьте обо мне, когда я умру. Я любила своих детей, старалась им быть хорошей матерью. И странно, если мои дети не заплачут обо мне. Но пусть ваши слезы будут светлыми и недолгими, и пусть они принесут вам мир и покой. Знаете, что я буду счастлива. Я увижусь с великими святыми, которых так любила всю жизнь». Фрэнси показывала девушкам в комнате отдыха фотографии. «Это Энни Лори, моя сестричка. Ей только 1.5 года. А уже бегает вовсю. А слышали бы вы, как она болтает? Какая славная! А это мой брат Корнелиус. Он будет доктором. Какой славный! А это моя мама. Какая славная! И выглядит очень молодо. А это я на крыше. Какая славная крыша! Это я славная!» Шутливо возмутилась Фрэнси. «Все мы славные!» Рассмеялись девушки. «А начальница какая славная, старая корова, хоть бы сдохла уже». И девушки снова засмеялись. Они все смеялись и смеялись. «На чем вы смеетесь?» — спросила Фрэнси. «Ни на чем». Еще громче засмеялись они. «Пусть лучше Фрэнси сходит. В прошлый раз, когда я попросил немецкой квашеной капусты, хозяин выставил меня из магазина», — пожаловался Ниль. «Теперь надо говорить: капуста по-французски, дурень», — сказала Фрэнси. «Не обзывайся», — рассеянно пожурила Кэти. «Вы знаете, что Гамбург-авеню переименовали в Вильсон-авеню?» — спросила Фрэнси. «Не понимаю, что заставляет людей делать подобные глупости», — вздохнула Кэти. «Ты ведь не расскажешь маме?» — с надеждой спросил Нили. «Нет, но тебе еще рано ходить с такой девушкой. Говорят, она дикая», — ответила Фрэнси. «А кому нужна дрессированная девушка?» «Я бы не стала вмешиваться, Но ты ничего не смыслишь в этих делах. Ну, я про секс. Да смысли уж побольше твоего как-нибудь. Он положил руку на бедро и пропищал тоненьким голоском. Ой, мама, от поцелуев у меня родится ребенок. Ой, мам, родится, да? Нили, ты подслушивал? Еще бы, стоял рядом в коридоре и слышал каждое слово. Как это низко. «Между прочим, я много раз замечал, как ты притворяешься, что спишь, а сама слушаешь, о чем говорят мама, Эви и Сиси». «Это другое дело. Должна же я быть в курсе, что у нас происходит». «Фрэнси! Фрэнси! 7 часов, пора вставать!» «Зачем?» «Ты должна быть на работе в 8:30». «Мама, скажи мне что-нибудь новое». «Тебе сегодня 16 лет». «Скажи мне что-нибудь новое. Мне 16 лет уже 2 года как». «Значит, будет 16 еще год». «Похоже, мне всю жизнь будет 16. Я этому не удивлюсь». «Я не шпионю», — сказала Кэти с негодованием. «Просто мне нужен был никель для газовщика, и я подумала, ты не станешь возражать. Ты же много раз залезала в мою сумочку за мелочью». «Это другое дело», — ответила Фрэнси. Кэти держала в руке маленькую фиолетовую пачку. В ней лежали ароматизированные сигареты с золотым обрезом. Одной не доставало. «Ну вот, теперь ты знаешь самое ужасное», — сказала Фрэнси. «Я выкурила сигарету Мило». «Они приятно пахнут», — заметила Кэти. «Переходи к делу, мама, прочитай мне нотацию, покончим с этим». Когда во Франции погибает столько солдат, мир не рухнет, если ты выкуришь сигарету. Ладно, мама, ты уже вдоволь позабавилась, как в прошлом году, когда не возражала против кружевных панталон. Теперь выброси сигареты. Ни за что. Я разложу их по ящикам шкафа. Мои ночные рубашки будут приятно пахнуть. Думаю, в этом году не стоит покупать рождественские подарки. «Лучше купим жареного цыпленка и большой торт в булочной, и фунт хорошего кофе, и...» «Нам же хватает денег на еду», — возразила Фрэнси. «Зачем тратить на нее рождественские деньги?» «Я хочу отдать их сестрам Тинмар на Рождество. Больше никто не берет у них уроков музыки. Люди говорят, они устарели, они голодают. А ведь мисс Лейзи была к нам так добра». «Ну хорошо», — без особого воодушевления согласилась Фрэнси. «Вот еще!» — Нили с досады пнул стол. «Не волнуйся, Нили», — рассмеялась Фрэнси. «Ты свой подарок получишь. Я куплю тебе в этом году коричневые гетры». «Да заткнись ты!» «Не ругайтесь», — рассеянно пожурила Кэти. «Хочу с тобой посоветоваться, мама. На летних курсах я познакомилась с молодым человеком. Он обещал писать, но ни разу не написал. Как ты думаешь? Не покажусь ли я ему настырный, если пошлю рождественскую открытку?» «Настырный? Глупости. Пошли, если хочется. Терпеть не могу все эти женские штучки, охи и вздохи. Жизнь слишком коротка, если встретился мужчина, которого полюбила. Не теряй времени зря, не жеманься и не страдай. Идешь прямо к нему и говоришь: я тебя люблю, давай поженимся». «Конечно, так поступать можно», — спохватилась Кэти. «Если ты уже достаточно взрослый, чтобы разобраться в своих чувствах». «Я пошлю ему открытку», — решила Фрэнси. «Мама, мы с Нили решили, что лучше выпьем кофе вместо молочного пунша». «Хорошо». Кэти убрала бутылку бренди обратно в шкаф. «Только свари кофе покрепче, налей в чашку до половины, остальное долей горячим молоком. И мы встретим 1918 год в французском кафе Оле. Кофе с молоком». «Сильвупле, пожалуйста!» — вставил Нили. «Да, то есть...» «Ви-ви-ви», — ответила мама. «Я тоже кое-что знаю по-французски». Кэти держала в одной руке кофейник с горячим кофе, в другой — ковшик с горячим молоком, и наливала одновременно кофе и молоко в чашки. «Помню. У нас в доме не всегда было молоко. Тогда папа клал в чашку сливочное масло, если оно было. Говорил, что масло делают из сливок, поэтому оно вполне годится для кофе», — сказала мама. «Папа», —